Итак, в шастрах описываются четыре вида преданного служения, то есть четыре типа бхакти-йоги. Четыре типа бхакти-йоги. Или то, что называют преданным служением. То есть то, что не имеет никакого отношения к карме, к йоге, к гьяне, а называется преданным служением, но имеет примеси кармы, йоги, гьяны. Итак, Капила Муни рассказывает своей матери Девахути, что преданное служение существует в четырех уровнях. Преданное служение в гуне невежества, преданное служение. Это большая разница. Люди не всегда понимают, что такое преданное служение в гуне невежества. И сравнивают преданного в гуне невежества, что он ниже карми, или ниже йога, или ниже гьяны. Нет. Преданное служение в гуне невежества выше кармы, йоги и гьяны. Почему? Потому что там живое существо пытается удовлетворить именно верховную личность Бога. Не полубогов, не духов, никого, а верховную личность Бога. Только делает это в невежестве. Поэтому оно уже выше этих всех остальных живых существ. Всяких экстрасенсов там и всего остального. Даже если оно совершает этот вид поклонения, как в невежестве, неправильно абсолютно, от начала и до конца. Но оно пытается удовлетворить верховную личность Бога в соответствии со своими собственными представлениями. И это называется преданное служение в гуне невежества. И поэтому оно, поскольку оно полностью основывается на своих собственных представлениях, есть такой вид анартхи. Это собственное представление, мы вот будем говорить в субботу об этом, я начну. Собственное представление по отношению к духовной жизни или к духовному прогрессу. И живое существо поэтому на этой стадии становится разрушительным. Оно поклоняется верховной личности Бога, пытается, несомненно, удовлетворить, но поскольку он опирается исключительно на свои собственные эгоистические представления, это означает невежество. Значит, такой вид деятельности приносит беспокойство окружающим. Разрушает. И не только разрушает все вокруг, но также, как это ни странно, живое существо очень много проблем внутри себя получает. Итак, преданное служение в гуне невежества, это не значит, что если мы преданно просто служим с преданностью, преданное служение, но это преданность в невежестве. Поэтому Кришна говорит Арджуне, что все нужно рассматривать через призму трех гун материальной природы. Все абсолютно. Через призму трех гун материальной природы. И даже что? Преданное служение. Почему? Потому что оно может иметь эти примеси. То есть в преданном служении преобладание гуны невежества. В преданном служении преобладание гуны страсти. В преданном служении, которое протекает в гуне благости, и чистое преданное служение, трансцендентальное, то есть истинное преданное служение, лишенное разных, и поэтому мы говорим чистый преданный. Чистый преданный — это значит преданный, в чьих поступках и мотивациях отсутствует проявление низших гун. Когда человек еще не чистый преданный, но называют продвинутый преданный. Продвинутый преданный – это преданный, в котором преобладает, в его преданном служении преобладает гуна благости. Но еще сохраняются примеси чего? Страсти и невежества. А опытный преданный может быть немного другого уровня. Это означает, что преданный, его преданное служение протекает в гуне страсти, в преобладающей гуне страсти. Но иногда в гуне благости, но иногда что? В гуне невежества. И новичок, что его преданное служение протекает в преобладающей гуне невежества, но также там есть что? Страсть и благость. И благость. Преобладающие элементы. И очень важно понять это положение преданного служения в том, что человек может сотни тысяч жизней и рождений так и не передвинуться на следующую ступень. Сотни тысяч, миллионы жизней, миллиарды жизней – новые акты творения пройти и встречаться с преданным служением, и так и не подниматься на следующую ступень. Вот в чем самый большой фокус. Поэтому Шрила Прабхупада в своих комментариях в Бхагаватам говорит, что преданный может жить десятки тысяч жизней в храме и повторять мантру. Он может десятки тысяч раз получать инициации, какие угодно, но так и не подойти к более высокому уровню. Почему? И здесь Прабхупада в комментариях объясняет, что ученик, который встал на путь преданного служения, ничего не должен желать, кроме духовного прогресса. Если у него духовный прогресс где-то второстепенен или третьестепенен, если второстепенен, он поднимется на вторую ступень. Если третьестепенен, он останется на третьей ступени. Но чтобы взойти на первый класс, нужно стремиться что? Только к духовному прогрессу. И он говорит, что ученик, который ищет, почему Кришна говорит, гьянича абхаратар шабха, гьяни лучшие из неофитов, они ищут истину. Есть те, кто любопытство просто пытается удовлетворить. Какое? Любопытство относится исключительно к материальному качеству. Другие хотят поправить свое материальное положение. А третьи что? Страхи разные привели их. Итак, поэтому в шастрах говорится, что с самого начала человек должен понимать или должен стремиться слушать и понять это, слушать и заинтересоваться чем? Чистым преданным служением. С самых первых дней он должен знать, какова цель деятельности. С самого первого дня. Цель этой деятельности – не поправить материальное положение, не избавиться от страхов и не удовлетворить любопытство. Цель этой деятельности – достигнуть чистого преданного служения. И эта чистая преданность дает результаты. Какие? Према-бхакти. Вот почему говорится, что духовному учителю очень легко спасти ученика, который стремится к чему? К истине. А стремиться к истине можно только через чистое преданное служение. Только через чистое преданное служение. Вот почему говорится, что многие преданные не хотят взойти на уровень анартха-невритти. Почему? Потому что баджан-крия, или борьба с умом, она исполняет разные материальные желания живого существа. Вот почему существуют полубоги, сакамы. Почему же сакамы существуют? Потому что в этом они используют преданное служение как средство исполнения своих собственных желаний. Итак, до какого уровня преданное служение используется как средство? Вот смотрите, те, кто в беде, те, кто желает материального блага, и те, кто хочет удовлетворить любопытство. И те, кто хочет эту истину. Как вы можете мне сказать, вот из того, что вы соображаете прямо на сейчас, на нынешний момент, кто из них воспринимает преданное служение как средство? Итак, говорится, что три типа этих преданных, они воспринимают это как средство. Три первых. Те, кто в беде, те, кто нуждается в материальном благе, и те, кто хочет удовлетворить свое любопытство. Они все воспринимают процесс этот как что? Как средство. Одни как средство для удовлетворения своего что? Любопытства. А любопытство чем продиктовано? Своего любопытства. Не Кришны любопытства, не гуру любопытства, а своего любопытства. Итак, просто во всех трех уровнях есть примесь. Есть примесь. И вот как раз на третьей ступени, когда любопытство удовлетворяется, там может примешаться метод. Но на самом деле он примешивается исключительно как ради средства. Ради средства. Итак, человек может даже не знать, даже не понимать, что в преданном служении очень важно очищаться от анартх. И что это куда более важнее, чем все остальное. Как узнать, что человек воспринимает процесс не как средство, а как метод? Вот как раз метод, это и есть очищение от анарт. Анартха-неврити, это и есть метод, а не средство. Это уже становится средство и что? И метод. Но в основном это уже что? Метод. Поэтому средство на второй путь отходит, на второй план, это становится методом. Методом. Это очень важно. И поэтому вы не удивляйтесь. Даже гуру могут воспринимать этот процесс как средство. И поэтому Прабхупада говорит, что многие мои ученики принимают саньяс из сентиментальности. Поэтому неудивительно, что в будущем они будут падать. Они будут падать. Поэтому была большая проблема зональных ачарьев. Когда один гуру, инициирующий гуру дикша, подкупал киллера, обычного кармического профессионального убийцу, чтобы убить другого гуру искон. Убить, застрелить его, потому что он мешал его в его зоне. Можете себе что-то представить? Вы только представьте себе это. Подкупал киллера, и это ученик тот и другой ученик Прабхупады. Не пускали в свои зоны друг друга. И так далее. Очень много. Очень много разных вещей существует. Одни не пускали, потому что это было продиктовано правильным взглядом. Другие не пускали, потому что неправильным. И между ними разобраться, что было правильно, что неправильно, не пускали и те, и другие. Одни в боязни, что их авторитет подорвут, а другие в боязни, что развалят, они все развалят. И те, и другие не пускали. И даже сейчас это происходит. Собьют с толку тех новичков и так далее. Итак, человек сентиментальный, это не значит человек продвинутый. Чем больше вожделения в человеке, тем больше он привязан к сентиментальному положению. И здесь говорится, что разумный человек, это человек, имеющий духовное знание. Таким образом, человек, имеющий духовное знание, только считается разумным. Но человек, который не имеет духовного знания, не считается разумным. Почему? Потому что его разум пытается достигнуть материального успеха. Его разум будет полностью занят поиском материального успеха. Он не ищет абсолютную истину. Поэтому в шастрах говорится, знанием называются поиски абсолютной истины. А разум будет искать или принимать за абсолютную истину материальное положение. Вот почему полубоги являются сакамами. А люди кто? Да? Люди не шкамы? Шутите? Люди могут быть кем угодно. Но люди считаются кем? Почему полубоги выше-то нас? Если мы не шкамы такие. Вы что думаете, что в материальной вселенной все административные посты занимаются просто так, что чем больше вожделения, тем выше пост? В Бхагаватам описывается совершенно по-другому. Чем выше пост, тем меньше вожделения. И если полубоги сакамы, то люди кто? Ками, конечно, ками или карми. Поэтому называют поле кармической деятельности, что земля является полем кармической деятельности. Что означает кармической? Деятельности ради плодов. И деятельность есть четырех типов. Карма, йога и гьяна. И все это на земле зарабатывается. Но земля имеет очень удивительное положение. На земле можно заработать еще и вайкунтхи. И более того, на земле можно заработать высшую вайкунтху, кришналоку. Почему на земле? Потому что земля – поле деятельности. А высшие и средние планеты – это результаты деятельности. И тот, кто это понимает, он может очень хорошо осознать важность положения земли. Почему за землю сражаются полубоги с демонами? Почему именно на земле Курукшетра произошла, а не где-то? Почему сюда воплотились полубоги и сюда воплотились демоны? Поле кармической деятельности. Это определит результаты. Результаты высших планет и средних. Подняться на высшие планеты – это результат деятельности здесь. И опуститься вниз – это результат деятельности здесь. Почему? Потому что райские планеты считаются наградой, а низшие планеты считаются чем? Наказанием. Итак, именно здесь определяются плоды нашей деятельности. Итак, три гуны материальной природы, вот эти карма, йога и гьяна, определяют эти все уровни либо здесь, либо возвыситься. И викарма, или деятельность по собственной прихоти, сразу уже, как бы мы ни пытались ее представить, что она религиозна, она везет вниз. Вниз. Результатом такой деятельности низшей планетарной системы. Или результатом такой деятельности всегда бывают низшие формы жизни. Низшие формы жизни. И поэтому в Ведах говорится, что все это связывает живое существо. Высшее, среднее, низшее. Связывает. С чем же связывает? Результатами такой деятельности. Живое существо всегда связано результатами этой деятельности. Как же не связываться результатами этой деятельности? Благочестивые высшие, неблагочестивые низшие. И Кришна говорит Арджуне, не думай ты о победе и о поражении. И не думай о потерях и приобретениях. Так ты не навлечешь на себя благоприятных и неблагоприятных реакций. Таким образом, наш ум определит результаты нашего действия. Что это означает? Кришна говорит, если ты будешь действовать так, как я тебе сказал, и думать о победе или о поражении, то есть неправильно, в неправильном настроении будешь исполнять мои указания, то ты можешь получить реакции. Таким образом, почему мы здесь видим, что руководство, все принимают руководство, книги распространяют, Прабхупада хотел, там гуру хотел то, и почему они не продвигаются или не прогрессируют? Они делают это, они исполняют приказ, но делают это в неправильном что? Умонастроении. Вот почему Капила Муни говорит, они действуют в гунах. Они не действуют как? Отреченно. Не действует отреченно. Почему? У них нет знания, что если я сейчас буду думать о победе и о поражении, о потерях и приобретениях в этой деятельности, то я навлеку на себя реакции. Даже хотя эта деятельность исполняется по указаниям кого? Гуру и Кришны. Поэтому Кришна не просто говорит Арджуне, что надо так делать. Он ему указывает, в каком настроении надо делать, чтобы не получить реакции. А потом говорит, а если хочешь еще дальше прогрессировать, ты должен делать это лишь для моего удовлетворения. Ты должен это делать для моего удовлетворения. Итак, можно принять приказ Кришны и гуру и делать по собственной прихоти. И такой приказ и точно будет делать, как змея, которая приняла приказ Нарады. И что с ней произошло? Это называется преданное служение в гуне какой? Невежества. Вот вам, пожалуйста, реальный пример преданного служения в гуне невежества. Она приняла наставление гуру. Она стала делать так. И все разрушилось. Что разрушилось? Мальчишки обнаглели, страх потеряли, и змея пострадала очень сильно. В полном убеждении, что она исключительно исполняет указания кого? Гуру. Это так было? Было. На самом деле и так сказали? Так сказали. Она делала? Делала. Но делала это неправильным образом. Поэтому результат такого служения иной был. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом. Поэтому результат такого поклонения иной. И Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает такой вид деятельности, как Бхакт-Юдха. Самый опасный вид деятельности. Бхакт-Юдха, который полностью разочаровывает преданного. Полностью. Который находился исключительно на сентиментальном подчинении. Что значит на сентиментальном? Его разум не использовал духовное знание. Его чувства использовали разум другой личности. Что мне-то ничего не надо вот так это принимать. Вот тот он сказал, он значит это за меня уже разум. Он мой разум. Нет. Поэтому Кришна говорит, принять разум, это означает проявить собственную будхи-йогу. Что это означает? Действовать на уровне собственного разума. Это означает разумом постигнуть наставление. Не чувствами принять, или на чувствах чужой разум принять, а принять чужой разум, как что? Как свой собственный. Это означает разумом постигнуть нужно это наставление. Не то, что кто-то постиг разумом и нам говорит, что нам делать. Так мы не продвинемся. Мы должны еще сами разумом постигнуть то, что постиг тот разумом. Вот эта проблема, Бхактивинода Тхакур говорит, этих глупых подчиненных. Они не понимают, что такое принять чье-то руководство, чей-то разум. И они сами не развивают собственный. Они пытаются разумом постигнуть его разум. И таким образом они становятся бесполезными. И Прабхупада говорит, они сентиментально будут принимать от меня и принимают саньяс. Они не постигли моих наставлений разумом. Поэтому неудивительно, что в будущем они будут разочарованы и упадут. Они разочаруются и упадут. Потому что мои наставления нужно воспринимать разумом. И он говорит, что разум предназначен для получения духовного знания. Поэтому разумных людей в век Кали будет очень много. Но разумные из разумных – это люди, которые используют свой разум для получения не материального знания, а духовного. Вот почему их шастры называют разумные из разумных. И мы видим, что многие люди, многие преданные, прослужившие очень много времени, не достигают. И Кришна их называет неудачливые йоги. Неудачливые йоги. Вы не думаете, что о неудачах преданных нигде не описано. Прямо в Бхагавадгите Кришна описывает. Неудачливые йоги. И Прабхупада дает комментарий, в чем они терпят неудачу вот в этих вещах. Они остаются на платформе сентиментальности. Их ум постоянно их побеждает. То есть борьба с умом не завершилась. Они не поднялись на платформу разума. Борьба с умом продолжалась. Непрерывно. Почему? Потому что они не приняли авторитет чем? Разумом. Они приняли авторитет сентиментально. И не постигли авторитетные указания разумом. И поэтому духовный учитель выбирает какого-то куратора или регионального секретаря или президента. Тот, кто может понимать то, что он говорит разумом, а не чем? Умом и чувствами. Потому что понимание – это функция чего? Разума. Как узнать, что человек слушает наставления, но когда начинает их исполнять, не может удовлетворить? Он воспринял эти наставления внешне, умом. То есть, через внешнее действие. Поэтому они кричат «Санкиртана, Санкиртана, Санкиртана!» Но они не постигают разума, в каком настроении должно это совершаться. И они думают, что теперь, если мы распространяем книги, значит, мы продвинулись. Но то настроение, в котором живое существо начинает, четко может указать, что живое существо может совершать этот вид деятельности в гуне, невежество. Вот почему их ищут бандиты, люди ими недовольны. Вот почему нас не любят, потому что наши харинамы в гуне невежества совершались. Наша санкиртана совершалась в гуне невежества. И разные, наша проповедь в гуне невежества совершалась. Вот вы все наверняка прошли, вы проповедовали своим женам, родителям, друзьям. Вы проповедовали сознание Кришны, несомненно, не обладая им. И делали это в гуне невежества. Поэтому правильные слова, правильные какие-то вот все, только разрушило все. Разрушило ваши собственные жизни и разрушило жизни окружающих. Проблемы возникли. Но все было очень искренне. Вот этот уровень и называется уцахамая. Уцахамая. Продиктованная деятельность, продиктованная гунами материальной природы. Да еще какой гуной, если все разрушается и все ухудшается. Как только мы получили это знание, как все ухудшилось в нашей жизни. И нам ничего не остается, как друг с другом общаться. А поскольку мы друг с другом, да еще все в невежестве, то мы кланяемся, вроде бы как по этикету, вроде бы пытаемся говорить о Кришне, вроде бы вместе спим, едим, но только друг другу совершаем оскорбления, только рушим. До отвращения общаемся. До того, что потом все по разным коморкам, по этим... И в итоге коллектив не сплачивается, а каждый действует сам по себе. Все вместе... Прабхупада говорит, как коровы. Они стадом, но они всегда отдельны друг от друга. Поэтому, когда одна корова тонет в болоте, другая прямо вот так на нее смотрит и жует. И так, буль-буль-буль-буль-буль. Он поворачивается и опять ест. Не соображаешь. И так это стадное чувство. Стадо, это когда никто друг другу не помогает. Все вроде бы вместе, но никто друг о друге не заботится. Вот почему говорится, овцы и кто? И пастырь, в христианстве говорится. Овцы друг о друге не заботятся. Овцы заботятся кто? Ярко о своем баране об этом, и о своем, и не больше. А о других они не беспокоятся. И поэтому такая семейная жизнь, таких овец, также называется как грихаметхи. Они не беспокоятся о других. А если уж и беспокоятся, то это делают каким? Животным образом, не имея никакого знания. И поэтому существует паства и пастырь. Пастор – это значит пастух, Божий пастух, которых этих агнецов, невинных овец пасет на заклание, церковные овцы эти. Итак, десятками жизней, сотнями жизней, сотнями кальп, сотнями махакальп и викальп живое существо может оставаться, находиться, вставать на путь преданного служения и не продвигаться. Почему? Какова причина? Оно может не понять, что нужно обязательно что? Стремиться к какому преданному служению? К чистому. К чистому. Они могут не знать этого. А если даже и слышать, то не осознавать разум. То есть разум их не пытается это воспринять правильно. Почему? Они приходят на путь преданного служения с этой иллюзией по поводу духовного прогресса. С иллюзией по поводу духовного прогресса. Поэтому вы можете видеть, как человека в преданном служении очень сильно привлекают ситхи. И поэтому они читают про жизнь всяких христианских святых, про то, про все. Очень ситхи привлекают. Очень сильно привлекают, что там богатство, это все такое. Поэтому они лезут к богатым людям в дружбу все время. Серьезно. Это говорит о мотивациях этих людей. И поэтому они очень сильно хотят общаться с авторитетами. Это все признаки мотивации, нечистых мотиваций. Постоянные нечистые мотивации. Они постоянно пытаются что-то делать, вот яркие эти, грехометки. Что они думают? Как тоже концы с концами сводить других людей? Но они не понимают, никакой духовной науки у них нет. И они искренне это делают. Вы понимаете? Они повторяют джапу, туласи у них кудрявее, не знаю, там Пушкина. Но их, эта преданность их протекает в какой гуне? В гуне невежества. Не в гуне страсти даже. В гуне невежества. Почему? Потому что результаты их созидания ведут лишь к чему? Они созидают. Они кричат, что они в гуне страсти, как минимум. Что мы же созидаем, хотим как лучше. Но все их созидание всегда направлено на что? На разрушение. И Прабхупада приводит пример Друвы Махараджа. Он говорит, яркий пример неофита в преданном служении. Он совершал свое преданное служение так, что все чуть жизни не лишились. Он сконцентрировал на себе весь жизненный воздух, накренил землю, все стали живые существа. Он поглотил жизненный воздух вселенной. Все живые существа стали задыхаться и умирать. И ему было плевать на это. Авторитеты начали... И он все равно... Пока Вишну... Пришел Брахма, Индра, все приходили, хотели остановить. Бесполезно. И тогда все сказали, ему вообще все до фени. Он никого не принимает авторитетом. Если уж кто-то может его остановить, это ты, иди. И Вишну раз при нем появился. И он только тогда раз и сказал. У, какой ты бриллиант. У, а, о, а, о. Он напрямую с Вишну соединился. Как вы думаете, у него был гуру? Был, Нарада Муни. И как вы думаете, почему потом все начали на Нараду Муни наезжать? Потому что все рассмотрели, что Нарада является неквалифицированным гуру. Но Нарада квалифицированнейшая личность. Кто был неквалифицированным учеником? Друва. Друва был неквалифицированным учеником. И поэтому такой тип преданного служения причинил всем беспокойство. И люди стали бояться. Не дай Бог неофит предастся. Не дай Божок. Не дай Божок. И Прабхупада говорит, очень опасны искренние и сумасшедшие. Им вообще да плевать, что с вами будет происходить. Лишь бы им достигнуть своей цели. Им наплевать. И поэтому, Прабхупада говорит, все эти истории указывают, что мы ни в коем случае не должны посвящать вот таких людей. Иначе всем нам хана грозит. Они причинят такие беспокойства обществу. Всем. И Вишну остановил его. Что же хотел Друва? Что побудило его к этому преданному служению? К какой категории он относился? Гьяни, любопытный, материальное благо или горе какое-то? Что побудило его? Какая гуна к этому побудила? Обида. Обида. Обида, записанная на воде, есть. Обида на океане и обида, высеченная в скалах. Как вы думаете, обида Друвы Махараджи, которая побудила его к этому, какая была? Несомненно. Несомненно. Страдание. Он страдал от обиды. И в этом состоянии он предался гуру. И когда гуру сказал, он, блин, попер вообще. Ем вас всех там, плевать, чихать на все. Он преданный, великий преданный. Но вот преданность его вот такая была. Никакого сотрудничества. Полный сепаратизм. Полный, стопроцентный сепаратизм. Не обращал внимания ни на кого. Что там у них из-за его прогресса произойдет, ему наплевать было. Начхать на всех полубогов, на все. На... И поэтому его преданное служение, оно в оскорбительном настроении протекало. По отношению ко всем другим живым существам. Никакого сострадания он не проявил никому. Я и Бог. Все. И этот Нарада что-то там наговорил. И когда Нарада сказал, может, ты станешь взрослым? И он, нет. Иди играй в игрушки. Нет. Это указывает на то, что говорится, что такой быстрый прогресс Друва Махараджа указывал на то, что он в прошлой жизни сталкивался с преданным служением очень сильно. И Друва Махарадж, как вы думаете, в какую югу жил? В Сатья-югу. И он был единственным и первым, вернее, первым, не единственным, а первым царем, который отправился на Вайкунху. Друва-лока. Первым царем был, который отправился. Все цари Сатья-локи, Сатья-юги, они не отправлялись на Вайкунху. Куда они отправлялись? На высшие планетарные системы. хуктами были. Были хуктами. Становились, либо возносились на планеты райские, либо становились раджа-риши. На планеты риши поднимались. Но никто даже не получал им персонального освобождения. Не говоря уже на Вайкунтхе. И Друва, почему слава Друвы? Что он даже в таком состоянии, что он был, может быть, менее квалифицирован, менее тактичен, менее культурен в этом отношении. Но он был преданным. Он был преданным. Итак, квалификация – это очень важный аспект жизни и в преданном служении. Нужно очень хорошо понять, как прогрессировать в чистом преданном служении. Не как прогрессировать в славе, в почестях, в каком-то материальном достатке и радоваться, что мы теперь живем возле храма. Человек, который не понял, что такое анартхи, он не продвинут. Запомните это. Никогда не рассматривайте человека через его материальный успех, через количество чего-то он сделал. Всегда можно рассмотреть преданного только через призму чистоты преданного служения. Только. А это означает, что конфликтная ситуация показывает его обиды. Запомните. Эти обиды указывают на мотивации. Вот почему говорится, что мудрец обида на песке. Поэтому Джада Бхарата, центральным моментом Джада Бхараты было, что вот эти, я почему вот это говорю, что в его уме было возникли волны недовольства, но разумом он успокоил их и продолжил нести паланкин, считая это результатом его прошлой деятельности, греховной деятельности. Джада Бхарата, Махатма, великая душа, полностью освобожденная. Возникли было волны недовольства. Какие? В виде недовольства что это выразилось? Обида. Почему? На жестокие критиканские слова кого? Рахуганы. Рахуганы. Таким образом, чем больше в человеческом сердце материальных желаний, тем он более что? Обидчив. Обидчив. Всегда. Однозначно. Всегда. Потому что обида, вот почему говорится, нежелание критиковать кого-либо и искать недостатки. Потому что это все результат чего? Обиды. Это результат обиды. Вот в чем вся суть. Поэтому люди испокон веков передавали, что на обиженных воду возят. Всегда, даже в тюрьме есть обиженка. Обиженные. Обиженные и униженные, обиженные и оскорбленные. Все это униженные, обиженные и бедные в итоге. Нематериально. Они обделенные в разуме. Поэтому Дхарма, бык Дхарма, когда Махарадж Парикшит спросил, кто тебя обидел? Дхарма, он так улыбнулся, с перебитыми ногами. И он сказал, обиженный, который указывает на обидчика, сам ничем от него не отличается. Ибо все это результаты, плоды деятельности обиженного. Кого же можно обвинять, кроме себя самого? И Махарадж Парикшит, услышав это, сказал, судя по тому, как ты обо всем говоришь, ты необычная личность, однако ты само воплощение религии, дхармы. И он стал кланяться ему. Вот как мы узнаем человека продвинутого. Даже если он в теле кого? Быка. Даже если он в теле быка. Вот почему говорится, что именно конфликтная ситуация тут же показывает, насколько продвинут человек. Потому что в конфликте появляется что? Гнев, обида. Говорится, гнев, обида, поиски недостатка, все остальное, это все результаты гнева. Все это результаты гневливости. А гнев возникает из неудовлетворенного вожделения, то есть из-за желания материальных, чувственных наслаждений. Таким образом, обиженный – это есть человек наиболее привязанный к чувственным наслаждениям. Даже если он всему строго следует. Поэтому полубоги все время себя чувствуют обиженными кем? Демонами, конечно. Демоны их обижают. Дюба-дюба. Демоны обижают. Демоны какие. А мы молодец. Молодец. И поэтому эти мудрецы говорят: дети мои. Они собирают и демонов, и полубогов, и обращаются к ним. Как? Почему они не говорят там как-то по-другому? Или сын мой. Это на что указывает? Что вы кто? Дети. Дочь моя, сын мой. Или просто прямо. Уж дочь моя, если можно говорить. Просто дети мои. Ёлкин дрын. До каких пор? Да. И начинает объяснять. И почему мы прочитали наставление Ришабхадевы? Дети мои. Потому что дети, они так хотят наслаждаться. Они ничего не соображают. И поэтому кто у них игрушку отобрал, кто-то там что-то, они орут смертным. Такие скандалы у них, ё-моё, это же, как узнать, что ваш самый скандальный ребенок, самый вожделеющий ребенок. Самый вожделеющий. И если его не занять в служении, хана. Хана будет. Самый скандальный, самый вожделеющий. Самый обидчивый и уязвленный, это также самый вожделеющий. Вот почему говорится, что как узнать, что человек способен знанием, которое в разуме, успокаивать что? Свои вот эти недовольства. Понимая, что это результат его, что все его обиды и все прошлое, греховное действие, что наслаждал чувство незаконное, и поэтому вожделение только усилилось. И теперь, когда оно не удовлетворено, столько проблем. И поэтому говорится, что тот, кто гневается, выше того, кто обижается. И там объясняется, гнев это, там горячие такие. Ну ладно, елки, прощай. Они не обиделись. Они выше. Обидчики ниже гневливых. Те, кто что? Пытается что? Искать недостатки ниже даже тех, кто обижен. А те, кто критикуют, ниже тех, кто ищет недостатки. А после критики возникает что? Нежелание, близко даже. Это брезгливость. Они все. Но это одно в другое может перерасти все время. И может также закрепляться. И вот этот процесс анартха-невритти, он связан с истинным положением очищения. Но почему мы не можем сразу встать на путь анартха-невритти? Потому что мы нечисты. Потому что анартхи видны только с платформы чистоты определенной. И Прабхупада в науке самосознания приводит пример белой простыни. На белой простыни даже маленькое пятнышко беспокойства вызывает. Но когда она вся грязная, новая, огромная, да и 10 новых пятен, даже и не видны. Даже не заметишь. Таким образом, нужно подняться до определенной чистоты, чтобы увидеть эти пятна в своем сердце. Увидеть эти пятна, которые делают нас нечистыми. Нечистыми. Если вы увидите такую большую простынь, и там такая коричневая полосочка маленькая будет, кто-то вытер кое-что, вы будете ее считать чистой? Вот почему эти качества сравниваются с отхожим местом в шастрах. Не с какими-то другими, а с отхожим местом. Что в отхожем месте? Испорожнение. Вот почему говорится, поедатели испорожнения. Подобны поедателям испорожнений. То есть те, кто гоняется за мирскими благами, подобны поедателям испорожнения. Потому что мирские блага и стремление к ним, вот эти анартхи, они сравниваются с чем? С испорожнениями. И поэтому Прабхупада о пятнах на простыне имеет в виду, что за пятна-то? Думаете, от сока там, от чего? От меда? От чего там пятна? На простынях обычно. Тетеньки знают, вот они стирают очень много. Что там за пятна на простынях? А? От славы пятно? Снимите свои трусы и посмотрите там, что там на них. И что ты головой машешь? Это говорят шастры именно. Побочные продукты деятельности называются. Поэтому даже в йоге Патанджали говорит, если йог привлекается ситхами, мистическими совершенствами, он не лучше свиньи тоже. Потому что это побочные продукты. И побочными продуктами называется что? Гной, ногти, волосы, кал, моча и все это. Побочные это означает, и вот все это одним словом называется как? Испражнение. Испражнение. Пот вот это испражнение. Так вот это ситхи все, это есть испражнение. И тот, кто ими привлекается, не лучше, чем человек. А кто привлекается испражнениями? Свиньи. Вот здесь почему он говорит. И так как вы из числа, так как вы из их числа, не из этих свиней, а из мудрых личностей, которые привлекаются нектаром, вы способны дать мне истинное знание. Блуждая во тьме невежества, я стал глуп, как деревенское животное, какая-нибудь собака или свинья. Пожалуйста, спасите меня, озарив мой путь светильником знаний. Раньше в городах не было собак, и тем более свиней. Сейчас в городах тоже свиней нет, но собак куча. Почему? Потому что село разорено, собака особенно была нужна где? В селе. А в городе собак не нужно было. В городе нужны были кто? Полиция, да? Ну, вот эти стражники, они ходили. Это вот было достаточно. И когда полиция перестала выполнять функции, ну, вот защищать кшатри, люди стали приобретать что? Собак. Как вы думаете, почему сейчас у всех собак? Защищают. Защищают всякие эти собаки. И появились собаки у кого? Потому что деградация стала забирать семьи, стала разрушать все. И от одиночества, говорится, две функции. Незащищенность и одиночество. И поэтому собаки стали появляться. Куча собак в городах. И поэтому, а он говорит, что подобно деревенским животным, собакам и свиньям. Раньше только в деревнях это было.